Это женщина. Увижу и немею. Потому-то, понимаешь, не гляжу. Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю. И к цыганкам, понимаешь, не хожу. Напророчат, не люби ее такую. Набормочут, до рассвета заживет. Наколдуют, нагадают, накукуют. А она на нашей улице живет.